Коляска с двумя иностранками была уже далеко. Они же торопились к обеду в отель. И потому Прим решился оставить у себя вуаль, на краю которой, при тщательном осмотре, он нашел метку «МДС», вышитую золотой нитью, и при следующей же встрече решил вручить ее незнакомке. Олуцага, смеясь, заметил, что находка эта представляет графу Рейсу, любителю всевозможных приключений, случай подойти к двум незнакомым дамам и составить себе знакомство, которое может иметь самые блестящие результаты. Час спустя в залах испанского посланника собралось многочисленное общество мужчин, и скоро зазвенели тонкие английские бокалы с разными дорогими винами. Молодой герцог Грамон, по предложению доном Олуцагой тоста за здоровье императора и императрицы, предложил тост и за здоровье королевы и короля испанских. После чего маркиз де Бомари обратился к дону Олуцаге и его друзьям с речью, которая, по словам его, была импровизирована. Но Салюстиан, не подавая, однако, виду, сильно усомнился в этом, зная привычку маркиза искать себе расположение тех, которые при случае могли быть ему полезны. Маркиз отлично знал, какое значение имел Олуцага при дворе. И, желая заслужить милость императора, заранее приготовил свою речь, исполненную разных любезностей и лести. Олуцага отвечал ему действительно импровизированными стихами, в которых ловко высказал, что маркиз любезен и нежен, как пожилая дама, которая еще желает покорять сердца. Гости смеялись, чокались и наслаждались прекрасными кушаньями. Герцог Грамон заговорил с доном Олуцагой о загадочном происшествии с князем Аронтой, между тем как Прим вступил в оживленный разговор с маркизом де Бомари. Они говорили о браке. И маркиз не мог надивиться, что Олуцага еще не выбрал себе подруги жизни. «Вот я», — заговорил он, самодовольно улыбаясь и выпивая бокал бургундского, который предпочитал прочим винам, — «я теперь на лучшей дороге». «И вы, как очевидно, очень довольны этим?» — спросил Прим. «Иначе и быть не может, многоуважаемый граф. Я выбрал именно так, как необходимо выбирать в наше время, хотя и мое состояние равняется довольно значительной цифре, но покровительница моего сердца владеет такими несметными богатствами, что мы можем устроить свою жизнь довольно приятно и сообразно с нашим положением в свете». «Значит, брак по расчету», — смеясь, заметил Прим, видя, что вино развязало маркизу язык. «Да иначе и невозможно в наше время, дорогой граф», — отвечал маркиз. «Прошу покорно, ведь мы не идеалисты, говоря откровенно.